Тема, на которую я сегодня хотел с вами поговорить и поделиться, называется «Зона, где Бог не может использовать тебя». Мы говорили с вами немножко раньше о комфортной зоне. Я сегодня коснусь немножко другой стороны этого. И вы для себя немножко подчеркнете некоторые моменты сейчас, чтобы понять, почему Бог иногда не использует людей, у которых огромный потенциал, и у него все нормально с Богом. Он ходит с Богом, он любит Бога, он с Ним, он находится в своем призвании, но не на своем месте. Я вам объясню сейчас, что я имею в виду. Возьму вам несколько мест из Священного Писания, и вы поймете, что все люди, которых Бог избирал для чего-то великого, Он их выводил из того места, где они жили, росли и существовали. И мы с вами проведем некоторую параллель между теми людьми и нами, и мы просто с вами сделаем решение для каждого, для себя. Может быть, многие из вас уже сделали решение, может быть, некоторые люди, которые смотрят меня сейчас или слушают, они сделают это решение в своей жизни. Почему? Потому что многие люди находятся в своем призвании, но не на своем месте. И поэтому мы с вами иногда удивляемся, как такой муж Божий, как такой человек, через которого льется слава Божья, действует Бог где-то, и потом он возвращается в какое-то место, где Бог не может использовать его. И он остается в этом месте, принимает комфортную жизнь, и заканчивается вся его судьба. Родные мои, твоя комфортная зона, зона, где Бог может не использовать тебя. Может быть, это твоя работа, на которой ты так хорошо работаешь и так хорошо за нее держишься. Может быть, это люди, с которыми Бог не хочет, чтобы ты был. Может быть, это что-то в твоей жизни, что препятствует тебе состояться. Сегодня будет время для тебя задуматься над этим. Я точно знаю, что то, что я сейчас буду говорить, очень важно для тех христиан, которые хотят войти в свое призвание. Это настолько важно знать, что именно от этого зависит твой успех. Ты можешь быть правильным человеком. Ты можешь читать правильные книги. У тебя может быть огромная мечта. Но есть сверхъестественное место. Существует сверхъестественное место, где именно в этой зоне Бог не использует тебя. И это не есть зона комфорта. Это есть та зона, где Бог не использует тебя. Где Бог не может использовать тебя. В этой зоне, я помню эту зону, знаете, в своей жизни, как бы ты ни молился, как бы ты ни постился, Бог не будет тебя использовать. И у некоторых людей начинается зло на Бога. Бог, почему ты не хочешь меня использовать? Бог, почему на моей жизни такое призвание, такая огромная мечта, и почему я по сей день не могу быть использован? Ведь я же хочу, ведь я же пощусь, я же молюсь. Почему ты не используешь меня? Сегодня ты получишь ответ на свой вопрос. Есть места в нашей жизни, которые нам строго запрещено туда заходить. Места физические, в которых нам строго Богом запрещено жить и оставаться в них. Есть места в нашей жизни, где Бог не хочет, чтобы мы были, и это физические места, физические города, физические дружбы, физические работы, физические бизнеса и так далее. Потому что мы иногда хотим с вами совместить призвание Божье и свои собственные нравы, и свои собственные мотивы. Мы хотим совместить Божью славу, мы хотим совместить с тем, что нам хочется делать. Мы хотим с вами войти в свое призвание по своим правилам. Мы хотим войти в свое призвание по своим правилам. Бога это не волнует. У Него есть точное место для тебя. И вы знаете, мы жили с женой в одном прекрасном городе, как мы только поженились. И нам так прекрасно было, вокруг нас были друзья. Скажи себе, да, был комфорт. Было все. все для прекрасной жизни. Мы постились, поверьте, это не то, что мы жили в зоне комфорта, нет. Я не проповедую сейчас о зоне комфорта. Зона комфорта – это отдельная тема, возьмите ее и прослушайте. Я проповедую сейчас о той зоне, где ты хочешь состояться, ты гребешь со всех своих сил, и что-то сверхъестественно закрывает твой прогресс и успех. Что это? Вы хотите знать? Сегодня вы узнаете. И для некоторых из вас эта тема настолько важна, как важно ваше служение и призвание. Потому что некоторые люди не могут состояться, потому что они на всю свою жизнь остаются в той зоне, где им строго запрещено быть и находиться. Вы знаете, почему был поражен Самсон? Знаете почему? Потому что он начал жить, не заходить, жить в той зоне, где Бог строго запретил даже находиться. Аминь? Он поставил свой, он принес свои чемоданы и зашел в дом к женщине, с которой строго было запрещено. И эта женщина обокрала, и Бог допустил, что этот человек был полностью разбит и разрушен. И мы знаем с вами, что Самсон, один из самых великих людей, вошел в историю как один из самых слабых людей, которых просто дьявол поразил. Я не буду вспоминать эту историю, вы все ее с детства знаете. Но я вам скажу, дорогие, что есть вещи в жизни. И поверьте, Самсон, когда на него накидывались, он рвал. Когда на него накидывались, в этой зоне, я вам сразу скажу, ты можешь чувствовать какое-то, переживать какую-то славу Божью и помазание. Ты можешь переживать какой-то огонь. Ты можешь переживать, что Бог тебя использует здесь. Но совсем Богу запрещено, чтобы ты там жил и обитал. И когда мы с женой жили в прекрасном апартменте, ну, может, не в прекрасном по сейчас стандартам, ну, нормальном. Имя. Аллилуйя. Туалет был, слава Богу, и кухня, и душ был. Все остальное прилагается. Ими. И вы знаете, и когда мы мечтали, мы с ней мечтали. Мы мечтали постоянно, мы мечтали, мы постоянно разговаривали. Некоторые люди приходят, знаете, и в своих семьях разбираются, какой пылесос они хотят купить, или какую мебель они хотят купить. У нас вообще на это разговора не было. Мы когда с ней сходились, и по сей день, когда мы сходимся, у нас нет другого разговора, как о том, куда Бог ведет нас на следующий уровень, где мы хотим быть использованы еще, как Бог будет делать следующий год и так далее. Мы сидели и разговаривали, мы мечтали, и мы говорили, что нам делать. Когда в один прекрасный момент я не сел в свою машину, меня пригласили проповедовать в одной церкви в Такоме. Это было просто приглашение. Приедь, послужи на молодежном служении. Хорошо, я приеду. Вы знаете, я сел в машину, ничего не подозревая, ничего не думая. Я приехал сюда, меня встретили, мне дали место около где-то, может быть, 35-40 минут мне дали говорить. Когда я говорил простые вещи, но что-то на том месте взорвало меня. Вы слышите меня? И я прочувствовал своим духом, что я наконец-то на том месте, да, это не была моя церковь, это не были мои люди, это не те люди, с которыми Бог хочет, но я пережил это место. Аминь. Я пережил это чувство, в которое невозможно подделать. Я пережил то, что Бог вложил в меня. Я никогда не знал, что, знаете, иногда мы с вами живем и едим какую-то вещь, но когда действительно какая-то вкусная вещь попадается, у тебя все твои вкусовые качества оживают, и ты говоришь, вау, какая вкуснятина, аминь? Вот так примерно можно сравнить, когда я попал просто не в церковь свою, я попал на землю, где Бог начал меня использовать и начал меня развивать. Вы понимаете, о чем я говорю сейчас? Когда я вернулся назад, мне сразу один человек сказал, ты должен переехать сюда. Я такой, но! Ты что, куда? Туда? Мое нутро горело и говорило мне, что что-то с этим местом связано. Родные мои, есть места на этой планете, с которыми связана твоя судьба. И если ты не послушаешься Бога, ты не встретишь тех людей, которые помогут тебе состояться. И если ты не придешь на то место, где Бог хочет видеть тебя, и ты не послушаешь того внутреннего человека, который в тебе, который Дух Святой, он находится в тебе, он говорит тебе – ты не послушаешься Его, ты превратишься просто в жалкую подделку, которая никому не нужна. Я вам просто говорю, с физическим местом связаны судьбы людей. Хочешь ты или нет, ты должен повиноваться Богу в этой сфере. Некоторые говорят, я не верю. Не веришь? Вот может поэтому ты и сидишь, ничего не делая. Имя? Может поэтому ты и не можешь быть использован Богом. Мы все мечтаем быть использованы Богом. Но я сейчас, мы с вами касаемся всегда в разных темах разные сферы, разные вещи. Сегодня я хочу коснуться с вами именно физическое место, где Бог не может использовать тебя. И другое физическое место, где Бог хочет использовать тебя и видит тебя. Вы понимаете одну вещь? Если бы братья не вышвырнули Иосифа в ров и не продали его в рабство, Иосиф бы никогда в жизни не встретился с тем хлебодаром и верночерпием, и никогда в жизни фараон бы не знал о том, кто спасет не только весь Израиль, но и все его царство. Эймен, от голода. Родные мои, воздайте славу Богу, воздайте Ему славу. Эймен. Я хочу дать вам понять одно. Некоторые люди говорят, меня Бог и тут будет использовать. Ложь из преисподней. Есть место, одно единственное место у Бога для тебя, откуда все в твоей жизни начнется. И это именно физическое место. Это именно физические люди. Это не есть просто книги и Библия, или просто учения, или видеокассеты. Это хорошо. Я сам это делаю и поощряю делать так же. Но я говорю, что ты не можешь состояться с пачкой книг и находясь не на своем месте. Аминь. У всех библиотеки, у всех знаете, аудиотеки, у всех видеотеки. Почему? Эти люди набираются знаний, но никогда не входят в свое призвание. Потому что когда-то они просто, я вам сразу скажу, у всех, которые рождаются свыше и встречаются со своим призванием, у вас у всех внутри должно ёкнуть, когда вы попадете на свое место. У вас внутри должно что-то сказать. Это то место, где я должен и должна быть. Аминь. О, родные мои, некоторые люди упираются с местом, куда им нужно пойти. Знаешь ли ты, что ты не воюешь с местом, ты не воюешь с церковью, ты воюешь сейчас с Богом, который влечет тебя туда, где ты только там ты состоишься. Вы слышите меня, церковь? Я понимаю, что эта тема может относиться к некоторым, но понимайте меня так же, я не проповедую только вам. Амин. У нас аудитория намного больше, чем мы с вами даже думаем. Поэтому темы, которые Господь мне дает, пожалуйста, принимайте, потому что именно, может быть, сейчас идет ответ на всю твою жизнь. Может быть, сейчас ты никогда не задумывался, ты молишься, постишься, читаешь, и ты хочешь быть с Богом и в Боге. Ты ищешь Бога каждый день, ты постоянно переживаешь Его, но переживать Его и быть использован им – это совершенно две разные вещи. Аминь. Ты можешь так и умереть, переживая его каждый день, но ничего для него не исполнив. Почему? Ты не на своем месте. Ты находишься не с теми людьми, с которыми ты должен быть. И когда мы сидели в нашем теплом апартменте, я говорю, меня опять пригласили в ту церковь. Я уже не упирался. Потому что я чувствовал, что что-то там есть. Я взял ее с собой. Мы поехали вместе в таком. Была еще одна проповедь, на которую меня, по-моему, не допустили, да? Допустили, да? А, меня потом выкинули. Окей, нет. Я просто, знаете, как бы с цифрами все, хочу в порядок все привести, жена как бы все понимает, все. Аллилуйя. Слава Богу за женщин. Боже, thank you, Jesus. Что мы вообще делали? Воздайте славу Богу за женщин! Амин! Представляете, сейчас мужики могут лаптап, компьютер иметь, амин, все там сложено. Представьте, а это все в женщине заложено уже Богом давным-давно. При создании оно уже все там. Ты только сказал, оно отмечается, вкладывается в правильную папку, ставится правильная дата и штамп. Все. И через 15 лет ты скажешь, слушай, какие я штаны носил. Она скажет, не только штаны. Она скажет тебе, в каких ты носках был, в каких туфлях был, и какой носок был выше, и какой ниже. Ничего с этим не могу поделать. Слава Богу за женщин. Господь знал, что мужику нужно что-то такого примерно, чтобы все вспоминать, знаете. Ну, в общем, назад к истории. И Кому честь, тому честь. Ничего не сделал. И мы приехали, я проповедовал. И моя жена наблюдала, когда было на первом служении, когда я приехал, было совсем маленькое количество людей. На втором служении почти был забит зал. Люди приехали, люди знали, что приедет кто-то, и у него что-то есть. У меня тогда, честно сказать, ничего толком не было. Но я вам все равно скажу, им это, никто уже, наверное, ничего не помнит, я уже толком не помню, что я говорил. Я помню только эту ситуацию, что когда я опять приехал на это место, это чувство опять повторилось. Вы понимаете, о чем я говорю? Опять внутри меня ёкнуло, и когда третий меня раз пригласили, меня пригласили не потому, что дать мне место, а чтобы публично поднять меня, опозорить и выгнать из этого зала. Все, это был мой третий раз в этой церкви. И вы знаете, что да, меня подняли, меня опозорили, я вышел. Но меня не волновала церковь и мнение людей. И я понял, что это моя земля. Вы слышите меня? И я понял, что с этой землей, с кусочком этой земли, я не знал еще никого и не встречался ни с кем. Я просто решил повиноваться Богу. Я просто сказал, что-то здесь не то. И потом второй раз приезжает ко мне человек и говорит, ты должен туда ехать. Я говорю, Свет, мы не едем. Она говорит, конечно, не едем. Она меня поддерживала в этом случае. Я говорю, я не хочу туда ехать. Она говорит, правильно, мы не поедем. Ты что, куда? И мы так, знаете, все, ну обжились, ну куда ехать? Но в один прекрасный момент... Через 3 месяца моей войны с Богом. Вы знаете, некоторые люди говорят, а как слышать голос Бога? Вы знаете, его нельзя не слышать, когда он тебе говорить начнет. Amen? Ты в туалете будешь, он тебе говорить будет. Ты будешь душ принимать, он тебе будет говорить. Ты будешь засыпать с этой мыслью и просыпаться будешь с этой же мыслью. Ты будешь идти на работу с этой мыслью и кушать свой обед с этой мыслью. Вот так говорит Бог, если он хочет что-то от тебя. И если ты проигнорируешь его, очень скоро эта мысль уйдет, и Дух Святой будет оскорблен. Почему? Потому что ты не повинуешься его Да, и когда мы встали и сказали, ребята, мы переезжаем в другой город жить. Они узнали куда, и они поняли, что расстояние нас уже разделит. То есть мы не сможем быть там и там одновременно. Автоматически мы теряем всех наших друзей, даже не хотя. Автоматически с переменой места жизни поменяется стиль нашей жизни. И все, что мы будем делать, общаться, и с кем мы будем жить и трудиться, все меняется. В этот же момент я поставил Богу знамение, я говорю, если ты мне дашь хорошую работу, ибо он мне дал отличную работу, еще сбылось. И я тогда сказал, все, я перестаю драться с Духом Святым, мы нанимаем машину, мы наняли огромный трак, загрузили его вещами, и мы сняли апартмент и переехали в другой апартмент. И с этого момента все мои проблемы и начались, аллилуйя. Все остальное вы знаете. Если не от меня, то от всех остальных. Amen. Родные мои, но не проблема, это проблема. Я встретился с теми людьми, и Бог меня тренировал много лет на этой земле. И если бы я там не был, меня бы сейчас не было здесь. Я это знаю на 100%. Родные мои, мы все с вами должны понять, что есть место, где Бог не может использовать тебя. Что бы ты ни делал, как бы ты ни кричал, ты протратишь всю жизнь свою, и Бог не услышит тебя, потому что Он тебе сказал, ты там не должен быть. Родные мои, когда мы возьмем с вами Авраама, почему Авраам тоже мог сказать, что мне переться в этот Ханаан? Что ты меня здесь благословенным не можешь сделать? Нет, он сказал, возьми всех своих, все свое имущество, возьми все, что с тобой, и иди в ту страну, которую я укажу тебе. Почему всегда движение Духа Святого и сверхъестественные вещи связаны с такими естественными местами на этой земле, церковь? Вы не задумывались? Я задумывался. Потому что именно есть Богом определенное место, где Он тренирует тебя. Аминь? Где Он уже давным-давно установил параметры, где Он привел всех людей, с которыми ты встретишься, очень скоро. Он давным-давно все продумал и все привел в действие. И от того, как Иосиф видел сны, Когда он попал в рабство, когда его продали, там не пишут о всех болях и переживаниях, что переживают рабы. Рабы – это мусор, амен, особенно в то время. Его, и с ним не считался никто. Его продали к дому Потифара, там нужно было подняться. Потом ни за что его швыряют в другую сферу. Родные мои, иногда, если ты тот человек, который чувствуешь, что не ты управляешь ситуациями, а ситуации управляют тобой, воздай славу Богу, вы слышите меня? Воздай славу Богу сейчас! Родные мои, иногда мы чувствуем, когда Бог говорит нам ехать, но есть люди, которых Бог просто берет и сам переставляет в другое место. Бог просто берет и без твоего ведома перевозит тебя, и ты только должен радоваться, потому что Он знает, куда Он везет тебя. Он знает, куда Он тебя перевозит и на какое место переселяет. С Иосифом было то же. Потому что он был молод, он не мог понять, куда Бог ведет его. И поэтому Бог включил его братьев. И они просто сказали: кто ты будешь управлять над нами, иди сюда. И вы историю знаете. Когда он опять, этот честнейший человек, который ничего в своей жизни не мог понять. Почему? Потому что он попал в какую-то лавину, он попал в какой-то круговорот, с которого он не мог выпрыгнуть. Этот круговорот назывался судьба его. Аминь. От Бога. Родные мои, самое главное, чтобы вы заботились над одной единственной вещью. Всегда быть близко с Ним. И если Он тебя куда-то ведет или влечет, пожалуйста, слушайтесь Его. Пожалуйста, слушайтесь Его. Я не говорю, когда твои мозги тебе говорят: тут дожди, поеду на Флориду. На Флориде крокодилы, аллилуйя. Комары, скорпионы и пауки. Продолжать список? Нет? Хватит. Там тоже есть минусы маленькие. Амин? Везде, ты нигде не найдешь на этой планете место, где все будет совпадать с твоими вкусами. Какой-то сезон есть, который тебе не нравится. Амин? Что-то есть, что тебя не будет привлекать. Но самое главное, тебя должно привлечь его судьба. Почему я вижу иногда американцы, шляпу перед ними снимаю, они просто продают все. И едут туда, откуда мы с вами сдернули. И едят ливерную колбасу. Ладно, мы с вами, с детства привыкшие. Представляешь, американец и ливерка. Это фильм надо сделать. Воу, но люди, родные мои, подчиняются его воле. И проводят всю свою жизнь с теми людьми, которых не знают. Проводят свою судьбу с тем народом, которых они не понимают. Но они знают, что с этой землей связана судьба их. Амин. Лучше быть там, использованным Богом, чем умереть здесь от бездействия. Амин. Родные мои, воздайте славу Богу. Амин. Я так благодарен Богу. Вы вообще понимаете, о чем я говорю? Аминь, церковь? Понимаете? Мне просто хочется, чтобы вы понимали мои мысли, понимали то, что я говорю, потому что это пережито лично мной. И когда мы переехали в этот апартмент, мы распаковались, и мы сказали: Господь, что дальше? С той церкви нас выгнали и автоматически сказали всем, чтобы этого человека не принимали. Мы сказали: мы начнем домашнюю группу. И мы начали кувыркаться, мы начали биться, Потом мы в домике собирались, домик наполнился, перешли в офис апартментов. Потом мы перешли с офиса апартментов чуть побольше, и потом перешли уже в церковь. Но опять же, этот круг должен был пройти. И потом Господь забрал эту церковь. И я думаю: Господи, может, я не пастор? Нет, нет, нет. Он готовит тебя. Амин. Иногда тебе придется повторить тот же самый круг, но уже с Ним. Амин. Иногда то, что ты думал и отложил уже, и сказал: это не мое. О, родные мои, поверьте, не ты пишешь свою книгу, он пишет твою книгу. Самое главное, повинуйся. Если он тебе сказал, знаете, что самое тяжело для человека, который проиграл, боксер, знаете, у которого не было ни одного выигрыша, ни одного. Представляете, было 10 боев, 0-0-0-0. И тебе после 10-го боя опять в дух говорит: иди в ринг. Вот это я себя так чувствовал с женой, не верите? Спросите у нее. Вот так я себя чувствовал, когда все, что я начал, все, все домашние группы, все молитвы, молодежные, все наши вылазки, все наши евангелизации, клубы и так далее, все закрылось. Ни одного успеха на моей карточке не было, ничего, одни нули. И Бог говорит, встань и сделай опять. Что? Господь, ты над тобой последний раз решил поиздеваться, что ли? И похоронить меня на этой земле, как самого последнего позорника. Но пришло твое время. Amen. Не перечеркивай то, что ты делал раньше. Может быть, именно в этом судьба твоя. Именно в этом вся жизнь твоя. И именно туда влечет тебя Бог. Не дай прошлым поражениям остановить тебя от твоего будущего. Вы слышите меня, церковь? О, Иисус! Я так хочу, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Видели когда-нибудь помазанника, который имеет огромный потенциал, но никто не может понять, что с ним происходит? Он призван проповедовать, и все вокруг это видят, но что-то не клеится у него, и нет успеха. Он не получает удовольствия от своего служения и мучит всех вокруг. Это человек, который находится на своем месте, но не в своем месте. Вы слышите меня, церковь? О, родные мои, может быть, ты находишься на своем месте. И то, что ты говоришь, оно правда, но ты находишься не на своем месте. Ты находишься в своем призвании, но не на той физической точке земли, где твое призвание начнет работать и изменять всех вокруг. Вы думаете, Иисус это миновал? Вы думаете, Иисус это миновал? Ни в коем случае. Эта тема именно отсюда и рождена была. Давайте прочитаем с вами это прекрасное место. От Марка, 6 глава. От Марка, 6 глава. С 1 по 6 стих. От Марка, 6, 1, 6. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. Мы читаем об Иисусе. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге. И многие слышавшие с изумлением говорили, слушайте внимательно, откуда у него это? Люди в его собственной земле, в его собственной синагоге, в которой он жил и вырос. Они смотрели на него в своей синагоге и говорили, откуда у него это? Ведь последний раз, когда он здесь был, ничего этого. О, родные мои, вам придется вернуться на свое место, с которого вы думаете, что Бог вас убрал. О, родные мои, вам придется переосмыслить свои мечты, на которых вы поставили крест. Вам придется переосмотреть все, о чем вы думаете, что это не Бог, а это Бог, который ведет тебя. Некоторые люди говорят, все, я никогда не буду больше управлять, потому что в доме Потифара был провал. Amen. Но это его судьба, это судьба Иосифа управлять, амин. И поэтому, когда он попал в дом Потифара, он автоматически занял свою позицию через какое-то время. И опять провал. Как только он попадает в тюрьму, проходит короткий период времени, и угадайте, кем он опять становится, церковь? Управляющим тюрьмы. Он не может ничего с собой поделать. Это призвание его. Он находится в своем призвании, но не на своем месте. Амин. О, я хочу пробить твои мозги, чтобы ты понял, куда ты вообще попал. Я не заливаю здесь байки и не пытаюсь тратить твое время. Я хочу, чтобы ты состоялся в своей жизни. Амин. И когда ты сюда приходишь, не я говорю, он говорит с тобой. И сегодня слово к тебе. Читаем дальше. Что это за премудность дана ему? Они все увидели это. Амин. Что, кто это? Что это за премудрость дана ему? Что происходит вокруг? Они смотрят, они знают Иисуса. Мы знаем его. Мы знаем Отца, мы знаем всех. Что это такое из его уст идет? И как такие чудеса совершаются руками его? Как? О, родные мои, есть место, где что бы ты ни делал, тебя там никогда не примут. Амин. Слушайте дальше. Иисус не миновал эту встречу. Родные мои, если у Иисуса была зона, где Бог не использовал его, амин, ты думаешь, ты минуешь? Ты думаешь, я миную? В жизни никогда. Я просто когда это понял, я сказал: Бог, поставь меня в центр моей земли, где я должен быть, потому что здесь моя охрана и зона влияния. Амин? И хочу я или нет, меня будут слушать. Хочешь ты или нет, на тебя обратят внимание, потому что ты входишь в свое призвание, когда ты занимаешь правильное физическое место на этой планете. Читаем дальше. Какие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иоси, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников и в доме своем. И смотрите, и не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложил руки и исцелил их. И дивился неверию их. Потом ходил он по окрестным селениям и учил. Что Иисус сделал? Он только пришел в свое селение. Он понял, здесь ничего работать не будет. Смотрите, заметьте такую тонкость. Мне эта тонкость так нравится. Он не мог совершить никакого чуда, но все-таки на некоторых возложил руки и исцелил их. Аминь? Слушайте эту тонкость. Здесь есть секрет. Когда на тебе есть помазание, оно всегда будет работать. Аминь? Но в каком калибре? Это уже второй вопрос. Амин? Смотрите, все равно исцелились люди. Если бы Иисус остался, происходили бы чудеса постепенно. Амин? Происходили бы. Никуда бы он на них не делся. Но в каком бы калибре они происходили? Чуть-чуть. Родные мои, я хочу задать тебе вопрос. В каком калибре ты? Я хочу задать тебе вопрос, когда ты молишься, и Бог отвечает тебе: доволен ли ты ответами Бога? Да, ты на своем месте. Нет, ты не на своем. Рад ли ты, что ты, наслаждаешься ли ты на 100% там и на том месте, где Бог поставил тебя? Нет, ты, значит, не на своем месте. Или наоборот, на своем месте, но ты еще не нашел свое призвание. Об этом другую тему можно сказать. Но сейчас я говорю о том месте, где Бог не использует тебя. Он не может использовать тебя. Почему? Потому что ты не слушаешься Его. Смотрим дальше. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложил руки и исцелил их. Некоторые помазанники, они обмануты тем, что говорят: у меня все равно служение есть. Эйма? У меня все равно церковь есть. У меня все равно проповеди есть. И молитвы я делаю. Но я хочу задать тебе вопрос. Какого калибра твое служение? Ведь когда Бог предназначил тебя, Он предназначил тебя для чего-то великого, а не для каких-то мелочей по уикендам. Эйма? Или раз в месяц ты кому-то пришел, возложил руки и говоришь: Бог его так коснулся. Я уже не помню, на кого я руки возлагал и кого Бог касался. Потому что это почти каждый день происходит. А ты даже сосчитал всех, за кого ты молился? А? Во калибр. Я даже 2 раза стрельнул. Ты тут обоймы ложишь. Пушки заряжаешь. Танки едут. А тот кто-то там: меня тоже Бог использует. Слепой, проснись, ты не на своем месте. Ты не в своей армии и не на той куске земли, где Бог видит тебя. Иногда люди с призванием, с потенциалом. Знаете, почему я это говорю? Потому что я знаю, что многие из моей команды, сидящие здесь, это мусор, который был на задней лавочке, в сторону которого даже эти люди не смотрели. Amen? Я в своей церкви или я в гостях? Amen! Что такое? Я не в гостях. Я вас напрягать буду. И мы сидим. Меня Бог использует. Меня и тут нормально. Тут нет никакого ажиотажа. И я вообще пытаюсь избежать войны, пытаюсь избежать противостояния. А вы знаете, любимые мои, что только противостояние оттачивает тебя. И только война делает тебя сильным и крепким. Избежав войны, ты теряешь все. Я наоборот ищу, где война. Нет, я ее сам сделаю. Шутка. А может и нет. Да, в каждой шутке есть доля шутки. Амин. Заметьте, что сила Божья в жизни Иисуса продолжала работать. Слава Божья в его жизни продолжала действовать. Он видел, что люди исцелили, но Иисус точно знал, какого он калибра. Амин. И как только он пришел, провел буквально один день, и только немногие люди исцелились, ты скажешь, так как же ты бросаешь людей? Ничего, если им надо слово от Бога, переберутся. Амин. Как же ты бросаешь свою церковь, бедники? Я не церковь бросаю, я свое призвание нашел. Амин. И моя церковь это только та, где я состояться могу. Амин. Моя церковь это та, где, смотрите, я не искал церковь, я искал землю. И когда я нашел землю, где Бог использует меня, там я и нашел церковь на этой земле. Амин. Я сказал, где, вот. Походили чуть-чуть, потом сказали, не идет, надо свою на этой земле делать. Амин. И потом Господь сказал, опять Господь сказал, мы со света этот голос слышали Бога. Он говорит, переезжайте в этот город, в Кент. Чем Кент может связан быть с таком? И Господь, ты же мне такому сказал, но. Теперь Господь говорит, двигаемся дальше. Аминь, сынуля. Почему? Потому что именно с этим теперь локейшеном, с этим местом опять будет связано что-то еще больше. Аминь. Скажет Бог двинуться куда-то еще, двинемся еще. Это его право. Ой, я теперь на полчаса больше езжу. Езди. Не хочешь ездить, там на углу есть церковь, ходи в нее. Наслаждайся, хоть тресни. Но я еду туда, где питается дух мой. Я еду туда, где кормят. Иногда не хочешь ехать, ресторан так далеко. Как посмотришь вокруг все рестораны, ну там же ужас. Садишься, заводишь машину и прешь за 3-9 земель, потому что знаешь, хоть там и очередь, зато там кормят вкусно. Амин. Поэтому мы с вами должны понять. Некоторые люди говорят, а это не мое место. Слава Богу, найди свое. Я сюда никого не зову. Я просто тебе говорю правду, чтобы ты, может быть, ты сейчас здесь сидишь, и эта церковь не твоя церковь. Не мое понимание вырастить церковь, мое понимание, чтобы ты состоялся. Может быть, ты приперся сюда, и это не твое место, тебя затащили. Но встань на колени, найди, и найди свою церковь. Амин. Найди то место, где Бог тебя призывает. Поверь, я не всплакну. Я благословлю тебя, потому что я знаю, что ты идешь за призванием своим, а не бегаешь, какая-то цифра на лавке. Меня цифры на лавке не волнуют. Меня волнует, чтобы была единица, которая состоялась. И если ты состоишься там, ты все равно придешь и скажешь, Иисус, спасибо за Него. Потому что когда-то Он сказал проповедь, и я с Его церкви слинял. Потому что она не твоя, родные мои, поверьте, я не тот человек, который, приходите, братья и сестры, но. Я хочу сказать тебе, точно ли ты знаешь, что это твое место? Нет, задай Богу вопрос и ищи свое место. Как найти место? Приехать в одно место, приехать в другое и прочувствовать с Богом, где оно. Амин? Некоторые люди говорят, инкаунтинг не от Бога, а ты там был? Вы заметили, что все, кто не были, гонят на инкаунтеры? Как только побывал, сразу благодать приходит. Просто приедь, глянь, и все. Никто тебя не заставляет. Теперь мы гипнотизируем, как люби инкаунтер. Но, не нравится, заводи машину и едь домой. Нет проблем, 120 баксов назад на бензин. Не переживай. Найди свое место. И когда Бог мне сказал с женой делать инкаунтеры, мы не высосали это из пальца. И когда другие люди сказали, о, классно получается, и мы будем делать. Ну, вы видите, как они делают. Аллилуйя. Тишина в зале настала такая. Потому что некоторые из вас там были, аллилуйя. О, Боже. Хорошо. Сколько я знаю служителей, родные мои, с огромной силой, у которых я брал даже вещи для своей собственной жизни. Но только из-за того, что когда-то они не послушали голос Бога и не соблюли в точности, что им Бог сказал, они сейчас в проблемах. У них нет успеха. Они сидят 10-15 лет на одном месте, не имея никакого результата. Мучаются сами и мучают людей вокруг. Родные мои, вы даже не представляете, когда ты попадаешь на свое место, где ты рожден быть царем. О, я хочу, чтобы вы поняли. Потому что когда ты входишь на свое место, ни один демон не может коснуться тебя. О, ни один дух не может сбить тебя с толку, потому что ты рожден Богом занять эту позицию. Ты рожден Богом быть на этом месте. И не нужно просить охрану. Охрана ждет тебя на том месте, где Бог ищет тебя. Охрана и благословение там, где призвание твое. А призвание твое, где физическое место твое. Сказал ли тебе Бог быть здесь? Сказал ли Он тебе быть там? Задал ли ты себе сам вопрос? Мое ли это место? Состоюсь ли я здесь? Я уверен, что для некоторых из вас это откровение. Для меня это, честно скажу, это очень простая тема, потому что я знаю, пережил это. Для некоторых из вас это будет откровение. Так значит, можно сидеть не на своем месте и никогда не состояться. 100%. 100%. Скажите мне, состоялся ли бы Давид, если бы он остался со своими овцами? Ему нужно было оставить овец, чтобы быть в доме царя. Ему нужно было поменять физический адрес своего существования. Ему нужно было сделать что-то, чтобы выйти из той зоны. Поверьте, там, где он был, овцы, это не была зона комфорта Давида. Amen. Это была зона его подготовки, тренировки и оттачивания. Он убивал там и льва, и медведя. Он не был спящим пастухом, который ждет, когда придет, знаете, утро или вечер, или я пойду отдохну. Он был настоящим пастухом. И Бог ему сказал, сейчас время поменять свое физическое место. И он сел и уехал. И братья сказали, на кого ты оставил тех бедных несколько овец? Вы знаете, мне Давида ответ понравился. Знаете, что сказал? Ничего. Он просто повернулся и сказал, не слова ли это? Развернулся и ушел. Родные мои, я тебе даю гарантию, что против тебя, когда ты начнешь менять свое физическое место, выйдет все. И толпа людей, которые знали тебя, которые признают тебя такой, какой ты есть, они тоже скажут, что ты себя возомнил? Родные мои, ты хочешь знать, кого ты потеряешь? Всех. Я просто тебя предупреждаю, чтобы ты никогда не думал, Господи, а кто меня оставит? Все. Все, приготовься, все оставят. И мама. На время, потом покаяться. Родные мои, у Бога есть план для тебя. Ты хочешь план дяди Васи в своей жизни, тети Мани, братского совета, или ты хочешь план Божий в своей жизни? Я хочу план Бога в моей жизни. Amen. Я хочу состояться. И меня не волнует, кто меня поддерживает и кто меня не любит. Меня не волнует. Меня волнует то место, где я должен быть. И как только Давид, о, родные мои, вы понимаете, что Давид пережил, когда только он вышел на поле, неся сыр и батоны. Он пришел на поле, и он сразу прочувствовал, вау, что-то с этим местом связано. Amen. Что-то вот с этим местом, вот с этим полем, с тем здоровым дылдой, который материться стоит, с теми оболтуями сзади, которые стоят, не знают 40 дней, что делать. И Давид вышел на поле, и он понял, что-то с этим местом у меня связано. Заберите сыр, я пошел камни искать. Пошел 5 гладких камней, нашел. Некоторые говорят, как ты можешь так говорить и поступать? Он не постеснялся. Он подошел к одному, его не захотели слышать. Подруг подошел к другому, его тоже не захотели слышать. Потом его услышали, подвели к царю. Amen? И он не постеснялся сказать: «Царь». Он, конечно, не опустил царя. Он не сказал: «Ребята, чем вы тут вообще занимаетесь? Понимаешь? Проедаете тут финансы наши. Десятины едите тут, аллилуйя. Миссионеры вы несчастные». Ладно, это другая тема. И... Аллилуйя. И знаете, мы идем и видим, что Бог делал именно вот в, этой, вот в этом месте Давида. И он подошел, и он сказал: «Царь, раб твой убивал льва и медведя. И вот с этим нечестивцем то же самое будет». И поэтому, родные мои, когда вы понимаете, что есть место, родные мои, на него нужно вам прийти. И как только стопы ваши станут, ты скажешь: «Я рожден для этого места». Amen. Я рожден для этого места. И сейчас что-то произойдет. Он взял камень, швырнул его. И всю остальную историю вы знаете. Весь Израиль победил, потому что один человек занял свое место. Одна личность услышала Бога и сказала: «Смерть или жизнь? Я не дам этому нечестивцу хулить имя моего Бога». Не замучило ли тебя то, что ты видишь вокруг? Не замучила ли тебя смерть этой нации? Не замучило ли тебя то, что мы постоянно вытаскиваем из болота людей? Это хорошо, но мне болото надоело. И я всегда говорю, родные мои, некоторые говорят, спрашивают меня: «Пастор, расскажи о своих планах». Я говорю: «У меня план один – изменить твое мышление. И если я добрался до твоего мышления и изменил образ его, я изменил образ всей жизни твоей». Да, и всех вокруг тебя, потому что ты уже их мышление менять будешь. Понимаешь? И поэтому мой план, план нашей команды, и вся наша жизнь заключается. Да, мы делаем энкаунтеры, молитвы, теле, радио, видео, бла-бла-бла. Это все хорошо. Но что в этом всем? Изменение мышления. Аминь. Что во всех этих интернетах, радио, телевидениях, телеканалах? Что там сочится? Там не сочится просто Андрюха без галстука, который выделывается на сцене. Но-но-но-но-но. Мы говорим об изменении мышления. И может быть, только на меня и обратят внимание, потому что я не похож на всех. Все остальные... У них просто меняется галстук и пиджак. Библия одна и та же, кафедра одна и та же, и слушать нечего. Имя? Что за церковь? Боится? Не бойтесь! Вас давным-давно уже сняли на пленку и прокрутили. Вам терять уже нечего. Просто нечего. Мы с вами работаем как смертники, которым назад дороги нет. Amen. Поэтому, родные мои, послушание. Я видел людей, которые 10-15 лет, у которых я учился, у которых я брал первые уроки и первые шаги в Боге. Но потом, когда я отошел в сторону, я смотрю, у него нет никакого прогресса. Весь христианство, всегда Иисус говорил, нужно сравнивать и оценять по плодам. Amen, церковь. Как, что бы я ни говорил, как бы я здесь ни прыгал, какими словами ни выражался, улица, не улица, прошу прощения, на улице вырос. Другого словарного запаса не имею просто, и все. Что имею, то даю по Библии. Но, родные мои, Бог, я заметил одно. Вы знаете, как я люблю Бога? Потому что Он никогда не взирает на лицо. Он просто, и смотрите, не юморист ли Бог дал свое слово в такое вот? Понимаете? Некоторые люди со мной на улице встречаются, они говорят: «Слушай, ты вообще даже не похож вообще, я вот тебя вообще представлял другим». Мне постоянно, сколько я с людьми не встречаюсь, говорят: «Я думал, ты другой, ну, я думал, ты старше, я думал, ты младше, я думал, ты выше, я думал, ты короче, я думал, ты лысый». Серьезно? Я столько всяких вещей встречаю, а я такой, какой есть. И всегда я нарушаю, знаете, у всех ожидания. Я не совпадаю с их, знаете, мнением обо мне. Анемы, мы должны с вами понять, есть физическое место, где Бог ждет тебя. Где именно там, знаете, как ты поймешь это? Не твои мозги начнут питаться, твой дух начнет питаться. Когда ты попадаешь в свое место, ты чувствуешь, как твой дух начинает гореть, тебя начинает иногда распирать. Почему? Что происходит внутри тебя? Ты на своем месте, и сейчас Бог говорит точно в твое сердце. когда внутри тебя огонь горит, как в костях твоих, Бог говорит с тобой. Он ждет тебя. Смотрите еще один момент. Я его прочитаю, и на этом мы будем заканчивать. Я буду подходить к концу. От Марка 8 глава. 22 по 26 стих. От Марка, 8 глава, с 22 по 26 стих. Приходит в Вифсаиду и приводят к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он взял слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему в глаза, возложил на него руки и спросил его. Классное, да, вообще исцеление? Представляешь, ты подходишь до меня и говоришь: пастор, помолись за меня. Не, это то, что было, я не шучу. Я так и говорю, так исцеление и происходило. Кто хочет молитву за исцеление? Кстати, мы же должны делать все, что Иисус сделал, амин. Кто первый? Чего вы смеетесь, это правда? Я все по слову будет. Все будет по слову, точно-точно, никто не прикопается. Подойдешь — и будет аллилуйя. Окей. Он взял слепого за руку, вывел его из селения. Заметьте, заметьте эту маленькую вещь, которую никто почти не замечает. Он взял его за руку и что сделал? Что сделал? Вывел из селения. Почему? Что там? Не то что-то? Что, селение не похоже на то селение? Зачем Иисусу нужно было взять его и увести из этого места? Аминь. Вы понимаете то, о чем я сейчас говорю, церковь? Не только твое призвание связано с местом, но и удержание твоего чуда связано с физическим местом. Аминь. Читаем дальше, слушайте меня внимательно. Эта тема не из пальца высосана. Слушайте внимательно. Возложил на него руки, плюнул ему в глаза, возложил на него руки. Ну, он потом все равно руки возложил, аллилуйя. Руки, спросил его, видит ли что? Да после такого откровения мало чего видно будет. Я серьезно говорю. Ну, может, туманно. И взглянул, сказал ему, вижу проходящих людей, как деревья. Я потом понял, почему. Что-нибудь видишь? Людей, как деревья, вижу. Вот почему Иисуса с первого раза не получилось, имен. Откровения на ходу идут, я в шоке. Ладно, читаем дальше. Он взглянул на него и сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелил, и стал видеть все ясно, и послал его домой, сказав, что он ему сказал, церковь, не заходи в селение и не рассказывай никому в селении. Почему? Не только не примут, ты лишишься своего чуда. Многие люди, проходящие через встречу с Богом, говорят, я пойду и всем засвидетельствую. И потом я вижу его через месяц, потерявшим свое чудо, веру и огонь в Бога. Вы слышите меня? Потерявшим всю свою славу, которую Бог дал ему, потому что ему сказали на энкаунтере, не заходи в свое селение. Там тебя запечатают, там тебя разберут, соберут и отлучат. Аллилуйя. И скажут, цена от Бога, брат. Сколько я видел. И не задавайте мне таких тупых вопросов. Чего ты гонишь на религию? Потому что видел сотни, церковь, сотни людей обкраденных. Нету рака, нет его. Ты приходишь в ту церковь, а тебе убедят, что есть рак. И знаете что? Дух возвращается назад, потому что духом контролируешь ты, тот, который имеет чудо. Ты его пустишь, он вернется назад. Ты его выгонишь, он не будет до тебя подходить. Будешь стоять на страже, никогда не подойдет. Сколько я видел людей, которые вернулись в свое селение и потеряли все, что Бог им дал. Потому что это не их место, это и не их судьба, это не их церковь и не их земля. Амин. И потом они говорят, мы же тебе говорили. А я тебе говорю, Бог имеет для тебя чудо. И Он имеет для тебя место, где это чудо ты удержишь. Аминь. Он имеет для тебя сферу влияния, в которую ты должен зайти. И ты должен не считаться ни с кем и ни с чем в своей жизни, чтобы занять свою позицию. Аминь, церковь. Ты хочешь ее занять? Приготовься к войне. Воздайте славу Богу. Воздайте славу Богу. Вы взяли что-то для себя, церковь? Давайте мы встанем, воздадим славу Богу. Отец, мы благодарим Тебя. Отец, мы поклоняемся Тебе. Иисус, мы превозносим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь мой, за каждую секунду времени с Тобой. Мы знаем, Господь, что отсюда мы получаем Слово. Мы питаемся, и мы ни за что не дадим дьяволу обокрасть нас. Никогда мы не сойдем с своих позиций. А если мы не на своих позициях, мы займем нашу позицию, Отец. Я благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты даешь нам знание, понимать и видеть то, где мы должны находиться. Я прошу Тебя, пусть это небольшая проповедь, пусть это, Господь, небольшая мысль, Отец, кому-то вернет жизнь, кого-то восстановит и вернет, Господь мой, во имя Иисуса Христа к жизни. Отец, мы верим, Господь, что Ты нас поставил на этой земле. На этой земле влиять, созидать и разрушать. И дьявол не имеет никакой власти над нами, потому что мы находимся на своем месте во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Иисус! Спасибо Тебе, Иисус! Мы так любим Тебя! Мы так любим Тебя! Мы так любим Тебя, Иисус! Аллилуйя!